Глава 15. Следы у могилы. Густой туман напоминал Тинчурину курилку, когда в ней одновременно собиралась половина отделения, и милиционеры, перебрасываясь новостями, пускали дым под потолок, откуда он медленно утекал в едва работающую вытяжку. А сигарета номер 7 и источаемый ею запах добавляли правдоподобности этому сходству. Шагая по влажной траве, он с неудовольствием замечал, как пропитываются водой его ботинки и низ брючин. Появились могилы. Одна за другой выплывали из тумана их оградки. Он подошел к одной и прочитал табличку на кресте. «Сафронов Андрей Николаевич, 01.05.1944-1900, даты смерти не было». «Могила могла появиться и до закрытия кладбища, и после», — подумал Тинчурин и перешел к другой могиле. Там была та же история, на черном обелиске не хватало даты смерти. С фотографии смотрела грустная пожилая женщина. Тинчурин достал блокнот и записал имена и даты рождения покойных. Он продолжил путь и увидел впереди ворону, сидящую на кресте. Ворона обернулась на шаги Тинчурина. Изучив его, она каркнула и, взлетев, растворилась в тумане. «Черный ворон, что ты вьешься?» Тихо затянул Геннадий Егорович, но осекся. Слишком уж неуместно и мрачно звучала песня. Тут он увидел одинокий могильный холмик без креста и ограды. Он вспомнил описанную мальчиками могилу Башкатова. Трава рядом была примята. Геннадий склонился над могилой и взял в руку пригоршню земли. «Легкая, рассыпчатая, но снизу еще сырая», — думал Тинчурин, разминая пальцами землю. «Недолго лежала, свежая». На земле на краю могилы он заметил два отпечатка. Первый был от пальцев ног, второй — от носка какой-то обуви. «Это не детский размер, взрослая нога. Мальчики тут пошутить не могли». Он представил стоящего на этом месте человека. Откуда он мог прийти? Тинчурин посмотрел на собственные следы. Даже зная, где он сам прошел, Геннадий Егорович с трудом мог разглядеть отпечатки своих ног в этой траве. «Да, я следователь, а не следопыт», — подумал он, — «но попробовать стоит». Он перешел к отпечаткам незнакомца и, прикидывая, откуда мог быть сделан предыдущий шаг, стал искать его следы. И нашел. Они были с другой стороны относительно той, с которой пришел он сам. Разглядев ровный полукруг, сделанный обувным мыском в мягкой земле, он увидел и примятые стебли травы, след другой ноги. Шаг за шагом он все дальше отходил от могилы, с каждым разом затрачивая меньше времени на поиск следующего следа. Его это даже начало увлекать, когда он вышел к кругу поникшей, пожелтевшей травы. За 15 минут брожения вокруг этого места он ничего не обнаружил. Здесь следы обрывались.